Ко времени ленча она уложила в сумку полотенце, купальник и пару сандалий и направилась к дому Нэнси, куда должен был заехать за девушками Джордж Шеридан. Утро выдалось прекрасное. Ароматный, спокойный воздух. Правда, в доме, где они ждали Джорджа, было жарко и душно. Услышав гудок фургончика, на котором он развозил клиентам заказанные ими продукты, они вышли на улицу. И тут Эйлиш с удивлением увидела Джима Фаррелла. Он придержал для нее дверцу машины, а после сел рядом, предоставив Нэнси место близ Джорджа, переднее пассажирское сиденье. Эйлиш холодно кивнула Джиму и постаралась отодвинуться от него как можно дальше. В прошлое воскресенье она заметила его на мессе, но от встречи уклонилась. И только на окраине города, сообразив, что с ними поедет он, а вовсе не Аннет, рассердилась на Нэнси, ничего ей об этом не сказавшую. Зная на все заранее, отказалась бы от поездки, тут и говорить не о чем. Еще пуще раздражило ее обсуждение какого-то матча по регби, которое Джордж и Джим затеяли, пока автомобиль шел по Осборн-Роуд и к Винегар-Хиллу, где свернул направо к Караклу. На миг ей захотелось прервать мужчин, сказать им, что в Бруклине тоже имеется Винегар-Хилл, ничем не похожий на здешний, хоть и назван в его честь. «Все, что угодно», — думала она, — «лишь бы заткнуть им рты». Однако решила просто не разговаривать с Джимом Фарреллом и даже присутствие его не замечать, а как только мужчины умолкнут, заговорит на тему, которая будет им совершенно чужда. Джордж поставил машину и пошел с Нэнси к променаду, который вел поверх песчаных дюн на пляж. Джим Фаррелл негромко спросил у Эйлиш, как себя чувствует ее мать, и сказал, что был со своей матушкой на похоронной мисси Роуз. Его мать, по словам Джима, очень подружилась с Роуз в гольф-клубе. Так или иначе, это самое печальное городское событие за долгое время. Эйлиш кивнула. «Если он хочет, — подумала она, — чтобы я хорошо к нему относилась, следует при первой возможности дать понять, что у меня такого намерения нет. Однако сейчас момент для этого не совсем подходящий». «Тебе, наверное, трудно дома, — продолжал он, — хотя для твоей матери приезд дочери — большое благо». Эйлиш печально улыбнулась. Больше они, пока нагоняли вышедших на берег Джорджа и Нэнси, не разговаривали. Тут выяснилось, что Джим не прихватил с собой ни полотенца, ни плавок. Да и в любом случае, — сказал он, — вода, скорее всего, слишком холодная. Эйлиш посмотрела на Нэнси, дабы показать ей свои чувства, бросила на Джима уничижительный взгляд. Между тем Джим снял ботинки и носки, закатал штанины и пошел к воде. А остальные начали переодеваться. «Будь это несколько лет назад, — думала Эйлиш, — я бы на всем пути от Эннис Корта изводила себя мыслями о моем купальнике и его покрое, о том, не покажусь ли я на пляже слишком нескладной и неуклюжей, и что подумают обо мне Джордж и Джим. Но загар, которым она обзавелась на судне и на пляжах Кони-Айленда, еще не сошел, и она чувствовала себя до странного уверенно, идя по берегу, минуя без единого слова Джима Фаррелла, бродившего у кромки воды, а затем вступая в море, и, когда накатила первая большая волна, прорезая ее и пускаясь вплавь. Она знала, Джим наблюдает за ней, и подумала, что вообще-то стоило обрызгать его, и улыбнулась. На секунду эта мысль показалась достойной того, чтобы пересказать ее Роуз. Сестре она понравилась бы, но я лишь тут же вспомнила, сожалением, близким к самой настоящей боли, что Роуз мертва и уже никогда не сможет услышать от нее о самых обычных поступках и мыслях наподобие этой. Да сестре они больше и ни к чему. Немного погодя, Нэнси с Джорджем направились в сторону Балликонигара, предоставив Эйлиш и Джиму последовать за ними. Джим стал расспрашивать ее об Америке. Сказал, что двое его дядюшек живут в Нью-Йорке, и он долгое время представлял их себе на фоне небоскребов Манхэттена, пока не узнал, живут-то они в 200 миль от города. «В штате Нью-Йорк», — пояснил он, — «и один из них в деревушке поменьше Банклоди». Когда она рассказала, что поехать в Америку ее уговорил священник, с которым была знакома сестра, он же ей там и помог, Джим поинтересовался его именем. Эйлиш ответила: «Отец Флот». И Джим Фаррелл на миг ошеломил ее, сказав, что его родители хорошо знали этого священника. Отец вроде бы даже учился с ним в колледже Святого Петра. С пляжа они поехали в Уэксфорд. Попили чаю в отеле «Толбот», где полным ходом шла подготовка к чьей-то свадьбе. А когда вернулись в Энискорте, Джим пригласил всех, перед тем, как разойтись по домам, выпить в пабе его отца. За стойкой работала мать Джима, знавшая об их прогулке. Она приветствовала Эйлиш с многословной сердечностью, которая ту почти напугала. Расходясь, они договорились повторить прогулку в следующее воскресенье. Джордж обмолвился о возможности съездить из Каракла в Кортаун, потанцевать. Ключа от входной двери дома на Фрайер-стрит у Эйлиш не было. Пришлось стучать, надеясь, что мать еще не заснула. Эйлиш услышала, как она медленно приближается к двери, и подумала, что мать, должно быть, сидела на кухне. Некоторое время она возилась замками и засовами. «Ну вот и ты», — сказала мать и улыбнулась. «Надо бы снабдить тебя ключом». «Надеюсь, я тебя не разбудила». «Нет, я решила, что вернешься ты поздно, хотя время сейчас не такое уж и позднее. В небе еще осталось немного света». Мать закрыла дверь и провела Эйлиш на кухню. «Ты мне вот что скажи», — попросила она. «Хорошая получилась прогулка?» «Хорошая, мама. Мы еще и в Уэксфорд заехали чаю попить». «И, надеюсь, Джим Фаррелл не показал себя чрезмерным невежей?» «Он был вполне милым. О хороших манерах не забывал». «А тут большая новость образовалась. За тобой присылали из офиса Дэвиса. У них столпотворение, потому что завтра нужно заплатить всем водителям грузовиков сразу, и заводским рабочим тоже. Но одна из этих девушек в отпуске, а Алиса Рош болеет. В общем, они совсем не знали, как быть, пока кто-то не вспомнил о тебе. Просили прийти туда в 9:30 утра. Я сказала, что ты придешь. Всегда лучше соглашаться, чем отказываться». «Как они узнали, что я здесь?» «Ну что ты, об этом весь город знает. К 9:30 я приготовлю тебе завтрак, а ты надень что-нибудь благоразумное, не слишком американское». Лицо матери освещало довольной улыбкой, и лишь почувствовала облегчение, поскольку в последние дни начала страшиться разделявшего их молчания, да и полное отсутствие у матери интереса к ее жизни в Америке, хоть каким-то подробностям этой жизни, обижало ее. Они поговорили, сидя на кухне, о Нэнси и Джордже, об их свадьбе, и решили в следующий вторник съездить в Дублин, купить наряды к этому дню. Поговорили о том, что подарить Нэнси на свадьбу.